Залом овладела тишина. Долгая, короткая тишина. Вот как все было. Шара не очаровала и не взяла под контроль короля. Она пришла сюда потому, что король был сменен. Вот как мы все думали. Наши рассуждения в целом были верны, но мы исходили из неверных предпосылок. Мазоку — нематериальные существа. Если они обладают достаточной силой, то могут принять форму человека, но, скорее всего, не способны точно скопировать внешность. Король сменился с настоящего на самозванца. Подмена, вероятно, произошла, когда Шерра пришла в дворец. После этого, когда Шерра постоянно была при нем, его слова и поступки изменились. Так что на первый взгляд могло показаться, что это была ее вина, но Шерра была не просто исполнителем в этом плане. Она не просто работала под маскировкой. Стоя рядом с ним, она скрывала еще более страшную тьму, и когда мы победили ее, она улыбнулась, потому что она исполнила свой долг в качестве прикрытия. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Тимур разорвал его смех. Ну и воображение. Ты пришла к такому заключению лишь из таких предпосылок? Не только это. Сейчас ворота замка закрыты, и замок отказывается иметь дело с тем, что творится в городе. Солдатам отдаются бессмысленные приказы не покидать здание. От кого они исходят? От короля. Если все в окружении Мазоку, я могу понять робкого короля, послушно подчиняющегося им, но все равно все эти королевские указы имели слишком мало смысла. Что же ожидалось в итоге? Какой смысл во всем этом? Смысл? Какая глупость. Ты считаешь, что был какой-то план? Ты слишком много думаешь. А что, если мы просто питались? Питались? Переспросила Милина. Да. Пища нам служит негативные эмоции. Страх и печаль, ужас и гнев. Распространить эти эмоции по городу — весьма неплохой способ, не так ли? Так ты спровоцировал появление демонов, чтобы вы могли питаться? Выпалил Люк. Другая же причина в том, что я желаю битвы. И он сдвинулся с места, медленно, в нашу сторону. Он силен. Противник не из этого измерения. Хрипло пробормотал господин Мелгайзер рядом со мной. Я знаю. И ты думаешь, у нас есть шанс? Девочка! Я не... Но... Тогда почему? Когда ты поняла, почему не предложила отступить? Ты думаешь, я могу сбежать? Господин Мелгайзер замолчал. Его разум был в смятении. Он был старейшиной золотых драконов, переживший войну сошествия демонов. Еще одно. «Что ты сделал с настоящим королем Уэлсом?» — выкрикнула я, пока он приближался ко мне. «Я знаю, пусть даже лишь я одна, так он лишь пытался усугубить наш страх. Никто не побеспокоится, если число стонущих кусков мяса в этом замке возрастет с 1 до 2». Так он ответил мне. «Значит, он, как и один из прошлых королей, был превращен в бессмертный кусок мяса и заключен там же. Пока он шел к нам, лицо короля мало-помалу менялось, из его затылка появилось нечто, напоминающее рога. Его щеки и брови затвердели и потеряли цвет, закрывая глаза. Холод сжимал мою грудь либо из-за осознания того, что я стою перед наследным правителем, либо от страха за души всех живых существ. «Мы не проиграем!» На самом деле я выкрикнула это, чтобы подбодрить остальных. «И на то есть причины. Потому что, Граушера, ты такой простак, что додумался назвать свою подчиненную Шеррой!» «Назвать ее? Раз уж ты упомянула, я припоминаю, она спрашивала что-то об этом». Пока он шел, его шлем трансформировался, но на его походке-то ни капли не отразилось. «Великий зверь назвала своего жреца частью собственного имени. Если честно, не могу этого понять. Почему вы так интересуетесь именем инструмента?» «Ты смеешься над ней?» «Я сказал тебе, для Мазоку, который питается негативными эмоциями, она была превосходным исполнителем. Этот ублюдок. Когда мы в прошлый раз столкнулись с Шерой в замке, это было странно, но выглядело так, будто она была загнана в угол. А затем он заявляет, что та, кто служил ему, была лишь инструментом. Он не испытывал ни малейшего сочувствия к Шерре. Мы не могли его просто так оставить». «Мы победим тебя!» — сказала я, глядя прямо на него. «Конечно, твоя мощь огромна, но... мы покажем тебе, что сможем тебя победить!» Это личный клич! Очень интересно!» Вновь громко рассмеялся наследный правитель. Он остановился и достал меч. «Очень хорошо. Я приму ваш вызов именем наследного правителя Граушерры. Давайте, живы!» и сигнал к началу битвы прозвучал. «Фиал за райт!» В тот же момент, когда Граушир замолк, Люк и Мелина одновременно выпустили заклинание. Две полосы света ударили прямо в тело наследного правителя. «Если это ваш сигнал к началу боя, то ему не хватает эффектности!» Таков был ответ Граушира. «Что?» Как и ожидалось, они пораженно воскликнули, а затем в воздух пронзил свет. Занафар Мемфис использовал луч дыхания. «Вы думаете, этот слабый лучик?» Наследный правитель поймал его левой рукой. Маленький черный шар возник в его ладони и поглотил поток света. «Может пронзить мою тьму?» Наследный правитель не сдвинулся с места. «Ах!» Гаури бросился вперед, следуя по пятам за лучом Мемфис. «Звяк!» С боевым кличем он обнажил клинок и сделал выпад. Наследный правитель поймал его своим мечом и отразил. «А, точно мел! Интересно! Потанцуем!» Мечи засверкали, все ускоряя движение, заполнив пустой зал звоном. «Пламя Варбазарда!» Вмешался господин Мелгази, выпустив заклинание. «Но... вшух!» От взмаха левой руки Гравушира свет изменил траекторию и врезался в потолок. Часть его испарилась, оставив зияющую дыру, а заклинание устремилось куда-то дальше. «Как бестактно!» — проревел наследный правитель и взмахнул левой рукой. «Бум!» Ударная волна врезалась в господина Мелгазию, не дав ему даже вскрикнуть. Его тело столкнулось с мраморной колонной и рухнуло на пол. «Старейшина!» — в ужасе воскликнула Мемфис. «Я играю с людьми! Не вмешивайся, тупой дракон!» Сказал Грушира, когда разобрался с ним, а затем повернулся к Гаури. Когда он взмахнул левой рукой в сторону господина Мелгази, то, разумеется, открылся для ответного удара Гаури. «Он играл с нами, наследный правитель сказал так, но...» «Не стоит недооценивать меня!» В этот момент меч Гаури проскользнул мимо взмаха клинка Грушира и пронзил его плечо. «О, впечатляет!» На лице наследного правителя возникла слабая улыбка. «Что?» Гаури пораженно отступил назад. «Я не нанес урона?» Наследный правитель ответил. «Нет, нанес. Но лишь столько же, сколько капли воды причиняет камни, упав на него. Не робей, мечник. Твои навыки превосходны. Просто этот меч не сработает». «Ратилт!» Если она использует это заклинание, колонна синего пламени заклинания Мелины окутала тело наследного правителя. Сильнейшее заклинание шаманской магии, но... Граушира одним взмахом своего меча рассек его на части. «Призрак!» Редкий случай, когда в голосе Мелины прозвучало раздражение. «Неверно! Вы просто слишком хрупки! В конце концов, ваши жизни связаны с этими сосу... Что?» Звяк. Пока наследный правитель говорил, Гаури ударил его и попал. «Ты тут для отвлечения внимания?» В его голосе слышалась усмешка. Но он ошибался. Гаури, которого я знала, был недостаточно умен для этого. «Не недооценивай меня! Это кто-то для отвлечения внимания!» Скорость меча Гаури возросла. Его остриё вновь и вновь царапало броню наследного правителя. «Я покажу тебе, как капля воды сможет уничтожить камень!» «Видите? Недостаточно умен. «Так вот, какой ты на самом деле!» Глядя на работу мечом Гаури, Граушира выказал некоторое удивление. «Да, что нам сейчас было нужно, так чтобы этот идиот стал серьезен. Если сражаешься с мыслью, что ты проиграешь, шанс победить становится нулевым. Так что даже если вероятность успеха невелика, нужно сражаться так, будто ты побеждаешь. Я говорил это уже однажды, но дело в том, что так уж я устроена. Запомни это, Гаури!» «Кселас бред!» Полоска света, сотворенная мной, устремилась за наследным правителем. Его меч встретился с полосой. Когда он разрубил ее, Гаури снова ударил по его броне. «Ребята, раз уж дошло до этого, мы должны отчаянно сражаться изо всех сил!» После моих слов Люк ринулся на наследного правителя, Мелина начала творить следующее заклинание, а господин Мелгази кое-как сумел подняться и готовился атаковать. «Значит, Мемфис?» Она неподвижно стояла чуть позади меня и дрожала. «Соберись!» «Это невозможно!» Она приблизилась ко мне, ее голос был слаб. «Что ты такое говоришь? Где твоя обычная бодрость духа?» «Это невозможно!» Она покачала головой и сказала дрожащим голосом. «Вы, люди, вы можете так говорить, потому что не можете видеть это в астральном плане. Я использовала то заклинание, чтобы удостовериться. Я отключила Зенофар от астрального плана. Я видела его. Настоящее тело наследного правителя. Огромная безграничная тьма. То, что мы видим перед нами, просто аватар этого. Даже если мы сможем его слегка повредить, стоит его настоящему телу хотя бы чуточку шевельнуться и послать сюда малую часть своей силы, это станет концом для нас. Это невозможно. Победить кого-то такого невозможно!» Она слегка покачала головой. «И это все, что она смогла сделать? Та чародейка, которую ты встретила?» «Что?» Не понимая, о чем я, она слегка нахмурилась. «Та чародейка, которую ты повстречала, благодаря которой ты изменилась. Господин Мелгази упоминал о ней. Я не знаю, какой ты была в прошлом, но сейчас ты возвращаешься к тому состоянию, в котором была до встречи с ней. Я не права, Мемфи?» «В конце концов, она смогла лишь поверхностно изменить тебя. Лишь так. Вот что я хочу сказать». Согласно той же логике, даже если Мемфи свинила себя, если она была напугана, она бы все равно кивнула и согласилась, и все бы закончилось. Но я, для надежности, упомянула ту чародейку, которой она должна была быть благодарна. «В конце концов, это твои проблемы. Если ты напугана и хочешь избавиться от этих негативных эмоций, Мазока будут счастливы убить тебя. Твой единственный шанс — сражаться. Поступай как хочешь. Выбирать тебя, Мемфи!» Сказала я через плечо и снова повернулась к наследному правителю, произнося слово заклинания. «Мемфис, а не Мемфи!» Услышала я позади себя. «Отлично!» «Клинок Рубиноокова!» Люк сотворил заклинание, а затем зашел сбоку и вместе с Гаури взял противника в клещи. Он держал обнаженный меч в двух руках. Напитанный магией, его клинок, отведенный в сторону, сиял красным. Этот клинок черпал силу у темного владыки этого мира, Рубиноокова Шабранигда. Граушира как будто не мог допустить, чтобы тот ударил его, так что он вышел из обмена ударами с Гаури и создал клинок синей магической энергии и блокировал им атаку Люка. В этот момент меч Гаури ударил по броне наследного правителя. «Ха!» Наследный правитель взмахнул левой рукой. Гаури блокировал ее рукоятью своего меча. Он остановил ее, но это отбросило его назад. В момент столкновения наследный правитель создал ударную волну, либо ему не хватило грубой силы, либо он вообще не смог его коснуться. Место Гаури тут же занял господин Мелгазия, прикрывая его. Он направил свой кулак на наследного правителя. Бум! В момент удара возникла вспышка. Наверное, в момент удара он использовал свою магию. «Нет!» — проревел Граушерра, взмахивая левой рукой, и господин Мелгази покатился по полу. «Ратилт!» Мелина второй раз обрушила на Граушерру атаку с астрального плана. «Это не сработает!» Раздался голос наследного правителя, и колонна света распалась. Гаури, в свою очередь, восстановил равновесие и сделал выпад. Граушерра повернулся к нему, затем внезапно глянул на меня, взмахнув левой рукой. Раздался негромкий звук. Если проследить за его взглядом, то можно было бы увидеть Мемфис с белым мечом странной формы в руке. Ясно. Я почувствовала, что Мемфис нанесла удар, прошедший сквозь пространство. Но там, в подпространстве, он был блокирован. Но в любом случае, это, кажется, была продолжительная атака. «Зелас Бред!» Моя полоса света устремилась прямо к наследному правителю. «Разве ты не понимаешь, что это не сработает?» С поднятой левой рукой он ринулся на мою полосу света. «Ксилос Фаланкс!» Выпалил где-то рядом господин Мелгази. Он не мог увернуться от нашей совместной атаки, но в этот момент, как и следовало ожидать, Люк исчерпал свои силы, и свет его магии угас. Наследный правитель взревел. Создав магический щит перед левой рукой против моего заклинания, свободной правой он разнес заклинание, выпущенное господином Мелгазией, и тут что-то пронеслось мимо меня. «Мемфис!» Наследный правитель обратил внимание на нее. «Быстро! В атаку!» Одновременно с голосом Мемфис возникла сверкающая белизна и устремилась к наследному правителю. «Я же сказал это беспо...» Призванный свет поглотил черный шар. Он исчез на середине фразы наследного правителя, затем обвил кружившую в воздухе броню. В этот момент Мемфис деактивировала Зенофор и подкатилась к ногам наследного правителя. «Рон Страйт!» От прямого попадания ее копья света тело наследного правителя слегка содрогнулось. Бум! Ах! Граушира пинком отправил её в полёт. Она прокатилась по полу и остановилась возле меня. «Мемфи!» — воскликнул господин Мелгази, но под гнётом взгляда наследного правителя не смог сдвинуться с места. Я в панике подбежала к ней, но прежде чем я успела приблизиться, белая броня вернулась к своему исходному состоянию и облекла её. Это... Ха, как и следовало ожидать, эльфийские тела такие хрупкие! Слова Граушира не выражали никаких эмоций. Атака Мемфис практически не возымела эффекта на него. «Ты шутишь? Или ты всерьёз? Ты думаешь, что я буду лишь шутить?» — сказал Люку Граушира. «Мемфис!» Когда я позвала её, она слегка открыла глаза и как-то сумела подняться. Она сложилась и зашлась кашлем, выплёвывая кровь. Я бросилась рукой поправлять её заклинание исцеления, когда она положила свою руку на живот и поспешно сотворила заклинание. Теперь я понимала, прежде чем мне следовало использовать заклинание исцеления, было бы неплохо, если она использует Зенофор, чтобы усилить его эффект. Но пока она не восстановилась, что нам делать с наследным правителем? «Это заклинание исцеления? Просто интересно!» Спокойно проговорил Граушира, скрестив меч с Гаури. «Было бы лучше, если бы ты доверила это тело обетям смерти. Или ты выбираешь снова встретить боль?» Он забавлялся с нами. Если бы на его уме было лишь это, то у нас, несомненно, был шанс его победить. А так, всё, что мы могли, это ударить изо всех сил, прежде чем он начнёт беспокоиться. Но Мемфис ещё не восстановилась. Нам нужно как-то поставить её на ноги. Это было за рамками. «Думаешь, мы сможем победить?» «Не выходя за рамки?» — ответила она с улыбкой. «Серьёзно. Ладно. Этот Зенофар, похоже, по своей воле атакует и возвращается в своё исходное состояние. О, это потому, что это мой личный Зенофар. Он не слушается никого, кроме меня, и в какой-то мере обладает своей волей. Хм. Раз так, то ничего, если я попрошу об одном большом одолжении».